Ты всерьез думаешь, что я боялась за нее? Ну, а чего такого-то? Я же умею плавать. Я же не знал, что она сменит курс. Я думаю, не надрать ли кое-кому уши? Только они мокрые и скользкие. Конечно, скользкие. И вообще, дин-дон. Что значит дин-дон? Ну, это когда в колокол, на котором я больше не буду. Ой, Зоя Ипполитовна, а как колокол оказался у вас в доме? Он же был на бригантине. Капитан, когда приезжал в гости к брату, привез его на память как семейную реликвию. А для судна заказал другой. Не заговаривай мне зубы. Имей в виду, ты меня чуть не уморил. Дин-дон! Да уж, надеюсь, что дин-дон. Второго раза я не переживу. Ступай за машину, выжми трусики. Денчик сперва устроил бригантину на заднем сиденье. Колокольчик виновато позванивал. «Ладно уж», — сказал Генчик. Потом, прячась за машиной, он похвастался. «Зато знаете, какие я кадры нащелкал?» Зоя Ипполитовна бросила ему пушистый платок. «Разотрись как следует». «А как же пластинку-то везти в мокром?» «Я закрыла ее в патефоне. Так надежнее. Она прочно сидит на круге». Не сидела пластинка на круге. Когда вернулись, перенесли в дом бригантину и открыли патефон, чтобы убрать старинный диск с арией варяжского гостя, Зоя Ипполитовна охнула. На патефонном диске голубела пустая суконная накладка. У Генчика открылся рот. Где пластинка? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я старая склеротическая метла! Но и ты виноват. А я-то тут при чем? Когда я увидела, что ты прыгнул за бригантины, я сразу обмерла и машинально поставила пластинку на песок. Ребром. Она была в конверте. Я прислонила ее к кирпичам. Там торчит из земли остаток фундамента. И репейник рядом. Но вы же сказали, она в патефоне. Я только собиралась убрать ее туда. А потом из-за всех переживаний забыла. Перепутала. Решила, что она уже там. Ну, значит, она на берегу. Едем? Едем. Но тут, как водится, все одно к одному. Запорожец решил, что на сегодня он поработал достаточно. Стартер чихал, мотор не заводился. Генчик махнул рукой. Я сейчас. Для хорошего бега тут было минут 10. Уже на полпути Генчик сообразил, что безоружен. Сумку с пистолетом он оставил в машине. А, ладно, обойдется. Но, конечно же, не обошлось. К озеру вел извилистый спуск между глухих заборов и кирпичных стен заброшенного завода. Генчик разогнался. На последнем повороте скрутил он лихой вираж и вышел на финишную прямую. От воды шли ему навстречу те самые, все пятеро. И Шкурик был с ними, в клетке, которую нес Буся. На скользкой траве разве затормозишь сразу? И Генчик с распахнутыми от страха глазами летел прямо в лапы врагов. И эти лапы, крепкие, потные, безжалостные, ухватили Генчика за локти, за плечи, даже за волосы. Какой хороший мальчик, а? Сам к нам в гости пришел? Мальчик в горошинах. А он сейчас вовсе не был в горошинах. В желтой майке был с Микки Маусом на груди. Но им-то все равно... И главное, в руках у Круглого была пластинка. Нашли, подобрали гады. Отдайте, это моя. Докажи. Это моя, мы тут были недавно и забыли. Были, забыли, Шкурик. Посмотри, как мальчик нервничает. Мальчик боится Шкурика. Мальчик не хочет, чтобы Шкурик забрался к нему под маечку. А Шкурик хочет. Не надо. А если не надо, веди себя хорошо. Что я вам сделал? Он еще спрашивает. Гоха, погляди на него. Ага.